Трек Роман Горлов, ЛС Battle Kings, Лепи Самарский, 9 сектор мегаполиса, город Днепропетровск. Мои рифмы словно выстрелы 47-го. А если ты не понял, сообщает, ты мой враг. Твоя выдержка запах распахивает на лак. Чтобы тебе было легче, я сделаю первым шаг. Рэперки делают кашу, значит, я не чей-то брак. Создан я для музыки, чтобы делать здесь бардак. Чтобы доказать, то лучше предоставь пару бумаг. Мы не меньше сталкеров, но не больше собак. Я словно книга цитат, с тебя полный возврат. Слышишь этот аромат? Порох автомата АК. Пропал ты куда-то, когда-то видны трупов закаты. Вы виноваты, время расплаты. Незначительной даты вся моя соната. Не меньше американских штатов. За это не получая зарплаты, забирая с банкомата. За пару недель Мефистофель кинул мне пару идей. Своей меткой стрельбой расстрелял пару ваших людей. Пару ваших людей пал-пал. Эти войны, захваты фанатов, парады ослов. Мои волны прихватят пару ваших миров. Эти законы придумали мы, слетело пару голов. Породы церберов, пару сорванных псов. Эти войны, захваты фанатов, парады ослов. Мои волны прихватят пару ваших миров. Эти законы придумали мы, слетело пару голов. Породы церберов, пару сорванных псов. Время пробегает пиздатыми, чё опостовали на районе, ребята. С ними не плюйте рядом, мой хип-хап е разрывает твоим уши. Буду даже один двигать подальше от чуши. Подняли много, согребут за зелень, ребята. У твоего парня трапы просто берет лишь терки. И если ваши кенты все наркоманы трешки, то наши пацаны сбивают с ваших панты. Панты голодите, крысы за базар не в ответе. За спиной герои в интернете мутите, дети. Пока лечим за раз твои 60 килограмм. Будут зубы вставные и гипсы на руках. Ноги поломаем, собак их матери забросим домой. Мусора пускай завалятся и повяжут меня. Я молчаливый, но понтовый, за понты в ответе. Если хочете, спросите с меня, дети. Брат,